Глава первая. Отщепенец. Человек всегда склонен помочь другому человеку, когда это ему ничего не стоит. Вольтер. Борт рейдера Арес. Мужчина с трудом разлепил глаза, приходя в себя. В скудном освещении, функционирующих, судя по всему, в режиме минимального энергопотребления световых панелей, пробудившийся с трудом пытался понять, где же сейчас находится и кто он вообще такой. Физическое состояние явно оставляло желать лучшего. Перед глазами все плыло, а в виски резко отдавало сильной пульсирующей болью. Собраться с мыслями удалось с трудом, да и то ненадолго, потому что человека скрутило в непреодолимом приступе тошноты, и он, согнувшись на кровати, исторг из себя остатки непереваренной пищи пополам с желчью. Видимо, после этого ему в какой-то степени полегчало, потому что он наконец-то смог осознать себя и вспомнить, в какое странное место забросила его судьба. «Сайрус, ну и куда ты в очередной раз вляпался?» Вслух простонал псион и, закрыв глаза, попытался успокоить не на шутку разбушевавшийся организм. В этот момент он действовал интуитивно, но вдруг... Внезапно осознав, что на самом деле в данный момент происходит, резко открыл глаза, потому что псион, полтора десятка циклов, водящий за нос все правоохранительные структуры Содружества, вновь оказался способен оперировать собственными пси-возможностями. Глоссом был далеко не дураком и сразу же понял, что, видимо, у этого пугающего его до усрачки Винда получилось переместиться из той галактики, куда им всем не повезло попасть некоторое время назад, в какое-то другое место. Ничем иным резкое ухудшение физического состояния объяснить было невозможно. По крайней мере, то же самое, судя по описаниям очевидцев, происходило в момент первого переноса. Как ни крути, а иметь работающий пси-источник и обладать нужными техниками – все-таки штука неоценимая. Поэтому первым делом пойманный с поличным преступник, совсем недавно ограниченный внешним имплантом, принялся подлечивать себя. Ведь хоть и в небольшом объеме, но он это умел. Уж во всяком случае, головная боль на начальном этапе его становления в роли оператора реальности была частым спутником, так что справляться с ней он научился весьма неплохо. Вот и в этом случае ему помогли тысячи раз опробованные прежде методики, и сейчас назойливая долбежка в висках понемногу отступала, давая возможность более трезво оценить ситуацию. Судя по всему, возвращение домой оказалось не таким простым, как ожидалось. Если уж даже блокиратор перестал действовать, то что произошло с кораблем? Теперь предстояло решить, что делать дальше, и ошибиться в выборе стратегии было нельзя. Один раз он уже жиденько обгадился, и если опять задумает подобный демарш, то ему этого совершенно точно не простят. Да и непонятно, что вообще творится вокруг. Стало быть, для начала лучше все-таки прояснить обстановку. Попытки дозваться из кино голосом ни к чему не привели. Судя по всему, дела на корабле обстоят гораздо хуже, чем могло ожидаться. Сайрус неуверенно поднялся на ноги, отчего вновь ощутил приступ головокружения, но все-таки смог с ним справиться и протопал к двери, после чего попытался ее открыть, вдавив клавишу, расположенную на переборке слева, в надежде на то, что питание на сервоприводах присутствует. Сдвижное полотно, герметизирующее вход в каюту, к счастью, оказалось не заблокировано, и псион смог выглянуть наружу. Освещение в коридорах тоже утратило былую яркость, однако все-таки позволяло без особого труда перемещаться по внутренним пространствам рейдера. Не спеша, сделав несколько шагов по коридору вправо, Глоссом подумал и остановился возле соседнего помещения. Затем попробовал его открыть, и сделать это ему удалось, после чего мужчина проник в каюту агента Такс, которая, в общем-то, и втянула его во всю эту заварушку. Лагрианку он обнаружил лежащей на палубе лицом вниз, недалеко от санитарного блока. Осторожно перевернув бывшую оперативницу службы безопасности Содружества, Сайрус всмотрелся в ее миловидную мордашку и разглядел в тусклом свете следы носового кровотечения. К сожалению, лечить других он не мог, хотя пару раз в своей карьере и пытался, однако его основная специальность состояла в другом. И тем не менее, кое-чем помочь пострадавшей он все-таки смог. Оставив Дэвику лежать на полу, псион направился к стандартному шкафу для хранения личного оборудования, открыв который, без труда смог найти на многофункциональном поясе, находившегося в специальных держателях скафандра, универсальную автоматическую медицинскую аптечку. после чего вернулся и, расстегнув комбинезон девушки до пояса, разместил устройство над левой золотистой грудью с темно-коричневым ореолом соска, невольно залюбовавшись прекрасными формами. Затем активировал прибор и, убедившись в том, что он функционирует, встроенный индикатор начал отображать ход процесса диагностики и выводить на миниатюрный экран список использованных лекарственных препаратов, окинул тело бесчувственной лагрианки плотоядным взглядом. И раз уж выдалась такая шикарная возможность, принялся откровенно лапать очень аппетитный запретный плод, в полголоса разговаривая сам с собой, изображая диалог. «Сайрус, я так долго этого ждала. Почему же ты раньше скрывал свою страсть?» «Детка, да я замучился тебя уговаривать». «Да, Сайрус, да, я хочу пожестче». «Как скажешь, мой сладкий желтопузик», — пропел мужчина, и ласки Псиона стали более грубыми. Он настолько погрузился в это беспардонное занятие, что едва не пропустил тот момент, когда Девика пришла в себя и простонала. «Отвали, Джером. Ты же видишь, я в похмелье. Я тебе сейчас яйца отстрелю». Глоссом осторожно отпустил грудь девушки, медленно приоткрывшей свои покрасневшие глаза, и лучезарно улыбнулся. «Сайрус, сука! Ты чего это задумал? Искин, тревога!» — прохрипела сотрудница СБС. «На твоем месте я бы особо не дергался. И голос не напрягал, да и вообще могла бы сказать спасибо. Я тут, между прочим, жизнь тебе спасаю», — упрекнул девушку Псион. «Какую нахрен жизнь? Ты что делаешь у меня в каюте? Искин, Дэн, изолировать Сайруса Глоссома!» Опять попыталась связаться с квазиживым разумом корабля Девика. «Я всегда подозревал, что с мозгами у тебя туго, детка. Повторяю еще раз для особо одаренных. На корабле что-то произошло, и Искин на запросы не отвечает. Я смог прийти в себя и отправился разбираться. Потом, проходя мимо твоей каюты, подумал, что надо посмотреть, как ты тут. Нашел тебя лежащей на палубе, ну и решил помочь. Установил тебе автоматическую аптечку». «За грудь ты меня схватил, чтобы она лучше работала?» съязвила, поморщившись от собственного голоса, лагрианка. «Главное, что помогло!» — не остался в долгу Сайрус. «Как самочувствие?» Руки Девики прикрыли обнаженную часть тела тканью комбинезона, и она прислушалась к собственным ощущениям. «Паршивая», — призналась она. «Что случилось?» «Да уж, выглядишь ты, подруга, дерьмово. Но сиськи реально высший класс. В общем, ладно, я уже более или менее оклемался, так что пойду дальше, а ты тут приходи в себя и присоединяйся. Надо найти остальных, может быть, еще кому-нибудь нужна помощь. Хотя, скорее всего, она понадобится всем». Глоссом поднялся и направился к выходу. «Стой!» — прохрипела девушка. «Подожди. Я попробую встать и пойду с тобой. Одному тебе нельзя». «Тащить тебя, если что, я не буду, так что дважды подумай. Разве что ты потом меня знатно отблагодаришь. При таком раскладе я еще посмотрю, как быть». Однако упорство бывшей оперативницы было не занимать. Она действительно постаралась всеми силами подняться на ноги, но как только попыталась это сделать, то практически сразу вынуждена была прекратить эти эксперименты и признать очевидное. «Ладно. Иди один, только не вздумай натворить глупостей». «Ах, как жаль! Вот ведь я идиот!» — сокрушенно протянул Глоссом. «Что случилось?» — простонала девушка. «Перед тем, как устанавливать аптечку, надо было тебя трахнуть. Но ты потом, надеюсь, вспомнишь, кому обязана жизнью». «Пошел ты, ублюдок!» — зло выдохнул агент Такс. Хохотнув, довольный своей шуткой и тем, что ему удалось в очередной раз вывести из себя источник его бед, Псион удалился, оставив пострадавшую приходить в относительно нормальное состояние. Сайрус двинулся дальше. Все встреченные им по коридору двери хоть и удавалось открыть, но за ними никого не нашлось. Значит, скорее всего, члены экипажа находятся или в рубке, или в столовой. Решив начать проверку с места приема пищи, весьма известный в узких кругах преступник побрел по лабиринтам Ареса, пытаясь сориентироваться в хитросплетении магистральных коридоров и внимательно осматривая каждый закоулок по маршруту своего следования. Прежде такого удовольствия он был лишен, так что теперь испытывал закономерный интерес к этому странному кораблю. За время своей жизни Глоссом достаточно много путешествовал, иногда в качестве пассажира, а порой и играя роль какого-нибудь члена экипажа. Благо, что в свое время Псион удосужился изучить несколько десятков баз знаний, дабы обладать необходимыми компетенциями, иметь возможность осуществлять свои незаконные махинации, прикрываясь любой временной личиной. Так что кое-что в космоплавании он понимал. Судя по всему, Искин Рейдер сейчас либо отключен, либо весьма ограничен в своих возможностях. И тем не менее, нельзя отметать в сторону тот факт, что даже если сейчас он не способен контролировать действия, по сути, бывшего узника, то впоследствии наверняка может перепроверить записи, вполне вероятно, ведущиеся системами видеонаблюдения. Даже, скорее всего, поступит именно так, тем самым соблюдая, в общем-то, стандартные протоколы обеспечения комплексной безопасности вверенного ему объекта. Так что совершать необдуманные поступки действительно не стоит. Тут Желтопузик абсолютно права. Ведь если им все-таки удалось вернуться в родную галактику, то надо сделать все возможное, чтобы убедить экипаж этого корабля и, главное, командира, не сдавать его властям и отпустить с миром. Ну а если вернуться не получилось, тогда тем более не стоит самому себе портить жизнь, радикально укорачивая ее. Ведь с командиром Ареса шутить будет только клинический идиот. А Глоссом себя таковым никогда не считал. Да и, в общем-то, по крайней мере, пока никто ему ничего плохого здесь не сделал. А применение блокирующего внешнего импланта можно считать мягким воздействием, лишь слегка нарушившим его личные права и свободы. Добравшись до столовой и не найдя в ней никого, Псион двинулся дальше, резонно рассудив, что самым вероятным местом нахождения экипажа при осуществлении перехода является рубка. Только вот ее еще предстояло найти. Самостоятельно он никогда прежде настолько далеко не передвигался, используя для этого фантастические возможности телепорта. И тем не менее логика строения космических кораблей подсказывала ему, в какую сторону следует двигаться. Однако прежде чем ему удалось найти искомое, прошло почти 15 минут. Все-таки рейдер штука отнюдь не маленькая, и коридоров в нем достаточное количество. Но если не отвлекаться на мелкие ответвления и двигаться по основным магистралям, то рано или поздно он должен был ее найти. Так и случилось. Рубка оказалась, можно сказать, в самом сердце корабля. Практически в его геометрическом центре, лишь слегка смещенная чуть ближе к носовой части. Обычно в подобные отсеки с ограниченным доступом не так-то и просто попасть. Они специально сконструированы таким образом, чтобы случайный неприятель испытал максимальные трудности при проникновении в ключевые точки. Однако и тут любопытному Псиону повезло. Массивная дверь шлюза оказалась настежь открытой, хотя это и противоречило стандартной политике безопасности. Вполне возможно, что входы были разблокированы специально, но в любом случае сейчас данный факт, несомненно, играл на руку Глоссому. Вот здесь уже члены экипажа нашлись. Правда, не все, но тем не менее четверо разумных, трое из которых безвольно обвисли в своих ложементах, а еще один лежал на палубе, тут присутствовали. Последние минут пять Псион чувствовал себя уже значительно увереннее, даже идти стало проще. Заметив это, он пришел к выводу, что, скорее всего, легкость, с которой его тело перемещается, связана с тем, что системы искусственной гравитации сбоят или работают не в полном объеме, а, может быть, подобные неисправности возникли локально в разных частях рейдера. Дальнейшее было уже делом техники. Тем более, что, как показала практика, универсальная автоматическая аптечка вполне неплохо позволяет привести в чувство пострадавших. Осмотревшись по сторонам, Сайрус без особого труда обнаружил шкаф с аварийным комплектом, вскрыв который, выудил оттуда стопку запечатанных медицинских устройств, предназначенных для оказания экстренной помощи. Если с лежащим на палубе братом командира корабля Денисом Сергеевичем проблем не возникло, потому что скафандра на нем не имелось, и преступник повторил с ним ту же операцию с креплением устройства на груди, то вот с остальными пришлось повозиться. Прежде чем Глоссому удалось обнаружить скрытые органы управления скафандрами для извлечения пострадавших. И хоть Сайрус не единожды мог наблюдать это явно высокотехнологичное и продвинутое оборудование, которым пользовались члены экипажа Ареса, детали его устройства он не знал. Однако достаточно быстро смог разобраться и с этим. Пониженный уровень гравитации позволил без особого труда извлечь тела из частично деактивированных скафандров и приступить к оказанию помощи. Установив все аптечки, преступник принялся ожидать пробуждения. Однако через пять минут понял, что его так и не произошло. Неожиданно получивший свободу псион уже начал переживать. Но в этот момент застонал брат Винда и выдал на непонятном, странном и, можно было сказать, грубоватом языке какую-то нечленораздельную фразу, смысла которой мужчина не понял. Этот немолодой профессор при прошлых встречах просил называть его просто по имени, поэтому Глоссом присел рядом с ним и негромко позвал. «Денис, это Сайрус. Не советую делать резких движений, я установил вам на грудь аптечку, и сначала она должна закончить работу. На корабле все серьезно пострадали. Мне удалось прийти в себя, найти вас и оказать экстренную помощь. Но лучше все-таки вас побыстрее переместить в медицинскую капсулу». «Где Бор?» — слабым голосом спросил Ветров. «Винда мне найти не удалось, здесь только вы, Стакс, Зиц и Дагборн, ну и еще Девика лежит у себя в каюте». «Что случилось? Как же болит голова и тяжело дышать?» «Я не знаю. Искин не отвечает. Энергии на корабле, судя по мертвым приборам, практически нет, все помещения открыты». «Медицинский отсек», — простонал профессор. «Надо идти туда». «Знал бы я еще, где он точно находится. Тут коридоров тьма. Я-то к доктору телепортом раньше перемещался». «Две палубы вниз и метров 70 в корму. Что с остальными?» «Лежат в ложементах, без сознания. Судя по встроенному в аптечке диагносту, дела у них не очень. На данный момент получается, что я самый дееспособный разумный на борту, по крайней мере, из тех, что мне повстречались на пути», — объяснил Денису Сергеевичу Сайрус. «Может быть, у него все-таки получилось, и мы вернулись назад?» «Я тоже об этом задумывался, и хоть не могу сказать, что я очень рад такому положению дел, также считаю подобный поворот событий позитивным моментом. По крайней мере, дома нам все знакомо». «Будем надеяться. Иди туда и найди Бора. Если он пострадал, то ему первому надо оказать помощь. Только он способен разобраться с тем, что случилось. Это все-таки его корабль, и завязан он на него». «Я понял, Денис. Сделаю все, что в моих силах. Надеюсь, он у тебя не буйный, и прежде чем бить или выжигать мне мозги, попытается разобраться в ситуации», — подмигнул профессору Сайрус. «Если бы ты знал его чуть лучше, то, наверное, так бы не говорил. Иди, не стоит терять времени на болтовню. А я уж тут как-нибудь справлюсь. Полежу немного и оклемаюсь. Аптечка должна помочь». Слабо взмахнул рукой Денис Сергеевич. «Не вздумай тут подохнуть. Мне понравились наши беседы», — попросил псион, поднявшись на ноги, и направился к выходу. Переступив через направляющую шлюзы, он задумался и решил, что на случай возникновения какой-нибудь аварийной ситуации оставлять распахнутым герметичный отсек, которым являлась рубка, категорически нельзя. Поэтому нажал на сенсор и закрыл проход, после чего двинулся на поиски трапа на нижние палубы. Найти его удалось достаточно быстро, как и добраться до самого медицинского отсека, ведь как ни крути, а эти два места на корабле являются очень важными и взаимосвязанными, тем более на боевом рейдере, когда частенько существует необходимость оперативной доставки пострадавших по кратчайшему пути на лечение. Как правило, доступ к медицинскому отсеку, как и он сам, при проектировании корабля заложен таким образом, чтобы он был равно удален от основных точек сосредоточения живых существ и имелась возможность очень быстрого перемещения туда раненых. Попасть и в это помещение удалось без особого труда. Скорее всего, Искин перед деактивацией переключил управление на ручной режим или подобное действие изначально было заложено в его функционал. И тут нужно было благодарить создателей корабля, потому что если бы этого не случилось, то вряд ли бы псион мог самостоятельно осуществить проникновение. Ведь надо признать, что даже там, на безымянной планете, обладающей повышенной вулканической активностью, он однозначно бы не справился с тем комбайном без Джона. Окинув взглядом помещение, в котором он уже бывал раньше, Глоссом, сразу же увидев лежащие на палубе тела нескольких членов экипажа, первым делом бросился все-таки к командиру рейдера, логично полагая, что именно ему сейчас, скорее всего, и требуется основная помощь. Сайрус практически никогда не видел этого человека без его странного скафандра. Однако сейчас он, вопреки обыкновению, был одет в обычный для этого корабля комбинезон. Хотя, конечно, таковым его можно было назвать с большой натяжкой. Внешне простая одежда, как уже знал мужчина, вполне могла трансформироваться в практически полноценный легкий скафандр, и по меркам Содружества должна стоить бешеных денег. Нечто похожее, без сомнения, можно было найти в продаже. Те же аграфы пользуются чем-то подобным, хоть и гораздо более примитивным. Но он никогда бы и не подумал, что здесь его можно получить просто так. И высококачественные элементы экипировки являются расходным материалом. Винт лежал на боку, прижимая к груди правую руку, и при попытке осторожно перевернуть его на спину, Сайрус услышал слабый стон, означавший, что, скорее всего, командир рейдера уже пришел в себя и находится в сознании. «Господин Винт», — обратился к нему преступник, — «это Сайрус. Я сейчас установлю вам аптечку, это должно помочь. Вы меня слышите?» «Помоги остальным. С собой я сам разберусь», — прохрипел землянин и Глоссом всем своим псионическим естеством, ощутил мощь активизировавшихся потоков энергии, пущенной в ход высокоранговым собратом по ремеслу. В такие моменты стоять рядом граничило с вселенской глупостью, поэтому преступник предпочел отойти подальше и послушно направился в сторону следующего тела. Быстрый анализ самочувствия и собственного состояния дал понять, что, скорее всего, ему все-таки удалось совершить переход из той злополучной галактики, причем до нельзя вовремя. По крайней мере, основные физические законы в месте, где они сейчас находились, в данный момент выглядели достаточно статично, однако, по всей вероятности, без последствий избежать все-таки не получилось. Нейросеть не функционировала, хотя в прошлый раз подобного не наблюдалось, и доступа к мента-модулям, соответственно, также не имелось. По всему организму присутствовали многочисленные кровоизлияния, вызванные микроразрывами сосудов. Видимо, оттуда и головная боль. Но с этим уже можно было справиться. И бывший диетарх, отнюдь не потерявший прежних умений, оценив стабильность выработки энергии пси-источником, приступил к самовосстановлению, пытаясь попутно прокачать в голове ситуацию. Недавние события подкинули массу загадок, разрешить которые просто жизненно необходимо. С кем он мог столкнуться? Кто оказал помощь и, самое главное, почему? Однозначно это произошло из-за наличия у него пространственно-темпорального ключа. Без него все случившееся определенно было бы невозможным. Но если продолжать им пользоваться, не обладая необходимыми умениями, то недолго и ласты склеить, это уж как пить дать. «Черт, Агата!» Вспыхнула в голове тревожная мысль, и Бор попытался открыть глаза. Секунд 10, не меньше, ему потребовалось на то, чтобы устранить основные проблемы со зрением и сфокусировать взгляд на фигуре Сайруса, склонившегося над бесчувственным телом Аграфки. Процесс восстановления тканей происходил, по мнению Бора, достаточно медленно, и это вызывало тревогу. Неподалеку виднелось лежащее ничком тело Кора, а сформированная в следующий момент сфера познания показала, что признаков жизни в ее организме не наблюдается. Стала ли ее смерть следствием подключения к ее разуму какого-то иного существа, или же это произошло из-за того, что его попытка продления ее жизнедеятельности была прервана, наверняка теперь уже не узнать, как и не получить ответы на возникшие вопросы. В отличие от этой, в общем-то, случайной, знакомой из виртуальной системы подготовки непонятной структуры, носившей название «Компилляр», Агата была жива, и в данный момент Глоссом, как и планировал, крепил на нее автоматическую аптечку. Неизвестно, поможет ли вообще это устройство в данной ситуации, но, по крайней мере, явно не навредит. Оба брата Ватаха также находились в отключке, неподалеку от доктора Селима. Однако быстрый анализ показал, что они получили меньше повреждений. Видимо, их физиология смогла справиться с кризисной ситуацией лучше. Гораздо хуже другое. Искин не отвечает, а это значит, что он, по всей видимости, серьезно пострадал. Однако еще в самом начале внезапно возникшей критической ситуации поступил доклад Дэна о том, что его личность закапсулирована. Следовательно, понадобится какое-то время для повторной распаковки. Если сейчас отклика от него не наблюдается, то, скорее всего, и с реакторами, перестроенными на иные физические законы другой галактики, опять произошел сбой, но и это, увы, не главное. Его собственное самочувствие в очередной раз напомнило о том, что к нему стоит относиться очень серьезно. Пострадавшие от воздействия темпоральной аномалии генетические цепочки в очередной раз стагнировали, и с этой бедой справиться он уже полноценно не может. Как ни печально это осознавать, но если в самое ближайшее время ему не удастся найти способ излечиться, то придется всерьез подумать либо о завещании, либо о варианте переноса собственного сознания в какое-нибудь донорское тело. Теоретически это возможно, правда, никогда прежде Винт подобного не совершал, по крайней мере, не в виде живого организма. Нет, конечно же, кое-чем подобным он баловался в свою бытность диетарха, подселяясь к другим разумным и ненадолго замещая их личность. Но в то время его возможности были обусловлены совсем другими канонами существования. С головной болью удалось справиться, но стало отчетливо заметно проседание в работе нервной системы. Появился легкий тремор пальцев на руках, да и шею периодически скручивало в неконтролируемом спазме. Общее самочувствие тоже оставляло желать лучшего. Бор как будто постарел разом на пару десятков лет. Кое-как собравшись с силами, Винт смог подняться на ноги и, ковыляя, приблизиться к телу Агаты, над которым по-прежнему суетился Глоссом. Первой мыслью, безусловно, являлось желание доставить ее как можно быстрее в медицинскую капсулу. Однако, окинув беглым взглядом отсек, командир корабля понял, что эти устройства в данный момент обесточены и не могут ему помочь в ее излечении. «Проклятие! Девочка Кора!» Вспыхнула в голове очередная мысль, и Псион заставил себя вновь встать, а затем, плюнув на экономию своего ресурса и используя энергетические жгуты, переместился, словно гигантский паук или осьминог, с помощью потоков силы к капсуле, в которой находилась Надин, девчушка, которую им удалось спасти и которую он пообещал уберечь от невзгод. В момент переноса медицинское устройство заканчивало процедуру фильтрации биологических жидкостей. Это легко можно было понять по нескольким десяткам разнообразных инъекторов, подключенных к различным участкам худощавого тельца. Сейчас же, судя по отсутствию движения биопрепаратов по прозрачным трубкам, эти процессы остановились, а сфера познания, направленная на ее организм, выдала целый комплекс повреждений, схожих с теми, которые были и у Агаты, и у него самого. Необходимо было срочно что-то предпринять, и Винт обратился к Глоссому. «Сайрус, мне нужна еще одна аптечка, девочке надо помочь». «Как скажете, господин Винт». Не стал спорить еще совсем недавно ограниченный в своих перемещениях по кораблю преступник. «Я захватил с собой несколько штук». Бор, осторожно трансформировав пару энергетических жгутов, выломал заблокированную крышку и отбросил ее в сторону, после чего принял протянутое неожиданным помощником устройство и осторожно укрепил ее на груди Надин. Сразу же активировал и только тут сообразил, что в энергетическом плане Сайрус выглядит несколько иначе, чем в их последнюю встречу. Сияние пси-источника заметно усилилось, и командир рейдера поинтересовался. «А я смотрю, ты неплохо себя чувствуешь». «Смог подлечиться», — не стал отпираться преступник. «Этот ваш блокиратор отключился, и как только мне удалось прийти в себя, то смог заняться самовосстановлением повреждений. Еще я сумел помочь Лагрианке, она в своей каюте, и найти несколько разумных в рубке, правда, там в себя пришел только ваш брат». Остальные так и находились без сознания, когда я пошел искать вас. Денис указал, где вас можно найти. Честно говоря, не ожидал от тебя подобных действий. Но, тем не менее, благодарю за помощь и, самое главное, за честность. Ребятам, — он кивнул на бесчувственных телохранителей, — не забудь помочь. Не такой уж я и дерьмо, как вы все считаете. Просто свободолюбив и, может быть, чуточку эксцентричен, но это можно записать и в плюс. «Вашим бойцам тоже установлю. Запас имеется», — помахал аптечкой Сайрус. «Надо надеяться, что со всеми ними все будет в порядке, а сейчас не отвлекай», — попросил Винт и без промедлений приступил к вмешательству в организм девчушки. Минут за 8 ему удалось устранить микроразрывы сосудов и тканей, избавив от вытекшей, уже начавшей тромбирование крови. Немного подправил пошатнувшуюся работу сердца, и на этом этапе решил заканчивать, как ни крути, но пострадавших еще порядочно, а ему для передвижения по кораблю понадобится много сил. Однако сначала ту же самую процедуру Псион повторил и с Агатой. Правда, в себя она так после этого и не пришла, но такой задачи и не стояла. Пусть пока лучше поспит. «Послушай, Сайрус, сознание вернулось только к Денису и тебе?» «Нет, очнулось еще и Девика», — пояснил преступник. «Понятно», — протянул Бор. «Значит, скорее всего, каким-то образом пси-источники смогли защитить или, по крайней мере, минимизировать ущерб от нашего перехода. А нам все-таки удалось смыться оттуда? У меня были какие-то странные ощущения перед тем, как я отключился». Задал животрепещущий вопрос преступник. «Мне кажется, у нас получилось. Правда, повторять подобный опыт мне бы очень не хотелось. Как видишь, это небезопасно», — задумчиво произнес Бор. «А что вообще произошло?» — не отставал с расспросами Псион. «Подробности сможем узнать только, когда Искин восстановит свою работоспособность. Но то, что раны нам придется зализывать достаточно долго, — это факт. Если от меня нужна какая-нибудь помощь, то я готов выполнить любую задачу, которая, конечно, мне по силам», — заверил Глоссом. Винт пристально посмотрел в глаза преступника и прямо спросил. «Надеешься заработать прощение своих грехов?» «А чего тут скрывать, это так и есть. Насколько я понял, особого отношения к Содружеству вы не имеете, а может, и вообще ничем с ним не связаны. Так что какая, по сути, разница, попаду я в лапы их правосудия или нет? В конце концов, не так уж и велики мои грехи. Во всяком случае, в прямом убийстве разумных существ я участия не принимал, хотя, безусловно, сопутствующие жертвы могли случаться. Но, с другой стороны, готов поклясться, что специально я к этому не стремился», — не отводя взгляда, ответил Глоссом. «Можешь не распыляться. Мне, честно говоря, наплевать на то, чем ты занимался раньше. А вот то, что ты товарищей своих пытался уничтожить, это уже совсем другой разговор», — напомнил командир корабля. «Господин Винт, я не хочу оправдываться. Что сделано, то сделано. Этот грех признаю, но так уж сложились обстоятельства. Эти кретины по ходу дела вообще оказались лишены чувства самосохранения. И вместо того, чтобы убраться куда подальше, в тихое местечко, поперлись в самое жарло супервулкана. Да даже если бы там все было напичкано суперпродвинутыми технологиями древних, то я бы туда не сунулся. Вот решил нанести превентивный удар. К тому же очень уж агент Такс была негативно ко мне настроена. Хотя, по большому счету, ей просто не повезло. Ее слили продажные коллеги. И во всех этих бедах она предпочла винить только меня». Запальчиво начал объяснять причины своего поступка Псион. «В общих чертах я в курсе произошедших событий», — отмахнулся Винт. «И повторюсь, мне нет дела до силовых структур Содружества. Тем более я прекрасно понимаю, что там тебя может ждать. Не знаю точно, как там обходятся с псионами-преступниками, но не думаю, что кормят деликатесами с ложечки и вылизывают задницу. Так что, как по мне, гораздо проще немного подкорректировать твое поведение и отправить на вольные хлеба». Услышав такие слова, Сайрус слегка побледнел и уставился на Бора, пытаясь понять, серьезно тут говорит или нет. «Я бы этого не хотел», — наконец выдавил он из себя. «Меня и моя чудесная личность полностью устраивает». «Ладно, не ссы. Я сейчас двинусь в рубку, попробую помочь остальным, а ты находишься здесь, следишь за обеими девушками и ватахами. Если парни придут в себя, то передай мой прямой приказ не двигаться и меня не искать. А то знаю я их, попрутся, невзирая на повреждения». «А с доктором что?» — кивнул Глоссом, указывая на частично сложившийся экзоскелетный костюм Листера. «Знаешь, я сейчас не готов вдаваться в тонкости его анатомии. В прошлый раз он самостоятельно смог пережить переход, причем вполне сносно. Надеюсь, что и теперь он без проблем придет в себя. Если это произойдет в мое отсутствие, постарайся объяснить ему, что случилось, и что в ближайшее время к нему начнут поступать пациенты. Сначала я проверю наших товарищей, а потом займусь восстановлением питания в медицинском отсеке. Скорее всего, реакторы отключены, и райдер действует на резервном источнике. Сразу же после восстановления энергоснабжения всем необходимо немедленно пройти через медицинские капсулы. Сделаешь?» — отдал распоряжение Бор. «Да без проблем, командир. Тем более, что многого от меня в данной ситуации не требуется. Но, может быть, вам все-таки нужна какая-нибудь другая помощь? Судя по всему, вам крепко досталось», — предложил Сайрус. «Ерунда, разберемся. Я уже практически восстановился, так что с этой проблемой я порешаю сам. Кстати, ты давно пришел в себя?» — поинтересовался командир. «Наверное, около часа, точно сказать не могу. Нейросеть хоть и загрузилась, но сбоит». «Такая же история, только моя никак не хочет включаться. Добро, тогда не будем терять времени. Я пошел. Надеюсь, тебе не надо объяснять, что внедрять твои любимые ментальные закладки в разум тех, кто находится на этом корабле, чертовски небезопасно для собственного здоровья», — предостерег Сайруса Бор. Я, может, и преступник, но не идиот. И способен осознать ваш уровень развития. Так что могу поклясться собственным источником, ничего подобного не будет», — заверил Глоссом. «Вот и проверим твою лояльность. В конечном итоге лишние пассажиры мне на корабле не нужны. А вот от надежных соратников, на которых можно положиться, я бы не отказался. Мы и так многих потеряли», — вздохнул землянин. «Господин Винт, а кто эта женщина? Что-то раньше ее я на вашем корабле не видел». «Это Кора Фланг. К сожалению, она погибла. К телу не подходите, это будет еще одним заданием. Если доктор придет в себя, надо передать ему приказ не прикасаться к нему ни при каких обстоятельствах». «В чем причина? Она несет какую-то угрозу? Может, проще, пока не поздно, отправить ее в утилизатор?» — насторожился Сайрус. «Она подверглась непонятному воздействию, которое еще предстоит изучить, так что в избежание повторения ее судьбы сделай так, как я сказал». «Как прикажете, командир», — согласился Псион, и Винт, ни слова более не говоря, направился к выходу из медицинского отсека. Передвигаться пешком все-таки оказалось предпочтительнее, чем тратить запас пси-энергии, да и усилия, направленные на восстановление собственного организма, не прошли даром. Самочувствие постепенно улучшалось, но до идеала было еще далеко, и неизвестно, удастся ли достичь хотя бы относительно приемлемого состояния. Наконец-то, добравшись до рубки, Бор первым делом увидел сидящего на палубе и привалившегося спиной к ложементу Дениса. «Ну и какого хрена, братан, ты, целый профессор, делаешь?» — попенял он ему. «В твоем состоянии лучше лежать и не дергаться». «Мне так пока полегче вроде. Башка не так болит. Чем это нас так тряхнуло? Во всем теле такое ощущение, как будто меня разбил инсульт. Ладно, хоть аптечка смогла подобрать комбинацию лекарственных средств». «Сиди спокойно», — приказал Бор. «С инсультом ты недалек от истины. Расслабься. Буду тебя лечить». И как только профессор, слегка улыбнувшись, выполнил его требования и прикрыл глаза, приступил к работе, уже заранее зная, что нужно делать. Основная проблема заключалась в том, что из-за повторной смены пространства, обладающего другими физическими законами, чем предыдущие, произошло изменение состава крови, повлекшее за собой микроразрывы кровеносных сосудов головного мозга и некоторых внутренних органов. Для других частей тела это хоть было и опасно, но все же не настолько, как для средоточия высшей нервной деятельности. Иногда разрывы приводили к попаданию крови во внутричерепное пространство и могли повлечь за собой отмирание отдельных участков мозгового вещества, восстановить которые было бы очень трудно. Именно поэтому надо было спешить и как можно быстрее устранить основные глобальные разрывы. С остальными справятся уже медицинские технологии. Оказав помощь брату, Винт, не отвлекаясь, переключился на Дага, ведь старику, видимо, вследствие весьма недетского возраста, порядком досталось. Но, тем не менее, ничего критичного у самого первого товарища, обретенного в космосе, которого можно было смело считать настоящим другом, он не обнаружил, после чего занялся стаксом. С физиологией сибурианца Бор уже был знаком, так что купировать несколько очагов и разложить на составляющие образовавшиеся тромбы получилось достаточно быстро. А вот с Улголом пришлось повозиться. Мозг этого ксеноса оказался чрезвычайно сложно устроен. Причем при более близком контакте Бор с удивлением обнаружил, что ксенос также обладает зачатками псионических способностей. По крайней мере, в его головном мозге обнаружилось некое реагирующее на воздействие бывшего диетарха образование. Полноценным источником считать его было нельзя, но, тем не менее, какие-то общие черты присутствовали. Здесь, видимо, в ход лечения вмешалась природная регенерация у Улгола, потому что примерно на середине процедуры малыш открыл свои глазки и уставился на командира рейдера. Несколько секунд он рассматривал человека, после чего забавно пропищал. «Я что, опять с газом переборщил? Ничего не помню. Вроде же на стандартной атмосфере работал. Ну, может быть, чуть-чуть добавил спилерана для повышения концентрации». «Все нормально, Зиц. Здесь сейчас все в таком состоянии. Мы совершили переход, но, увы, это сильно подкосило экипаж. Раз уж ты пришел в себя, то давай потихоньку восстанавливайся. Основные проблемы я постарался исправить». «А где Джон? Он тоже в порядке?» «Блядь, Джон! В Вспомнил о еще одном члене экипажа Псион и без зазрения совести соврал. «Да не переживай, присмотри тут за всеми. Думаю, скоро они придут в себя. Аптечку на всякий случай не снимай, а лучше, если будет позволять самочувствие, произведи замену, причем всем». «Понял, командир, сделаю». Приподняв свои щупальца и пошевелив ими в воздухе, ответил Улгол, и Винт поспешил в сторону жилого отсека. Скорее всего, земляк, обрадованный получением заветной пластинки с базой знаний по псионике, отправился к себе в каюту. А это значило, что ему необходимо пройти порядка 300 метров, что в его состоянии было не так-то и просто. Как и ожидалось, Солу удалось найти лежащим на своей кровати. Правда, он тоже успел прийти в себя, и к моменту проникновения бывшего диетарха в его каюту тихо стонал, обхватив руками голову. Причем он даже не сразу понял, что в помещении теперь не один. «Ну как ты, братское сердце? Я смотрю, уже пришел в себя?» «Бор, только не говори, что обучение псионики связано с настолько диким головняком. Мне как будто 1000 гвоздей в башку забили. Я уже подумал, что вернулся в то время, когда у меня половина мозга на кашу была похожа». «Лежи спокойно и не дергайся. С обучением твое состояние никак не связано. Мы совершили переход, и сейчас все в таком положении находятся», — пояснил Винт, и, заметив, что земляк попытался встать, прикрикнул. «Лежи, я тебе говорю, а то станет только хуже. Я постараюсь тебя подлечить». После услышанного Сол замер и, словно нехотя, убрал руки от головы, но морщиться не перестал. Бор без промедления тут же принялся оказывать помощь, правда, с мозгом Джон приходилось действовать очень осторожно. Слишком много всего в нем оказалось понатыкано. Хотя было видно, что все это тут сделано не просто так. Нейронная структура установленного ему оборудования действительно поражала. Даже удивительно, как подобная нейросеть вообще смогла прижиться. Но, тем не менее, по всей вероятности, все это весьма неплохо работало. Тем более, учитывая, что в основном она была локализована в поврежденной части мозгового вещества, и для ее стабильной работы была искусно создана дополнительная разветвленная кровеносная система, обеспечивающая всю эту бионейросеть необходимым питанием. Бор дал себе слово не забыть приказать Дэну после того, как он выйдет из спячки, более детально изучить конструкцию этой сетки. Быть может, в ней есть что-то интересное и полезное. После начала лечения, буквально через пару минут, Джону полегчало. Его лицо постепенно разгладилось, и он блаженно прошептал. «Братан, да ты реально кудесник». Винт отвечать не стал, сосредоточившись на выполнении поставленной самому себе задачи, и к исходу 10-й минуты уверенно мог констатировать, что большую часть проблем земляка он решил, причем успел подправить и некоторые внутренние органы, вследствие чего Сол после этого вполне уверенно смог встать, хотя, конечно же, его сразу слегка повело. Однако жалеть себя в данной ситуации не стоило. Мало ли где они оказались и что их может окружать. Сейчас в первую очередь необходимо восстановить работоспособность корабля, сориентироваться в пространстве и уже тогда решать, что делать дальше.